Я не мог выговорить ни слова, какая-то судорога сжала мне горло, и сказал Жанне, что сейчас капитан отвезет меня домой, а вечером я смогу пообедать с нею, если она освободится к 7 часам, мы будем ждать ее. Сам же он и, если она разрешит, примет участие в ее делах по устройству квартиры. Тут вмешались все время молчавшие турки, старик Строганов и Анна, категорически протестуя против вмешательства и уверяя, что справится и без него. Мы простились со всей компанией, и сопровождаемые Верзилой, который передал Жанне детей, вышли втроем на улицу. И хотел проводить меня, но капитан попросил его посидеть со мною, пока они с Верзилой не отлучатся совсем неподалеку. Я был рад посидеть в тени, рад побыть с И. Я попросил его дать мне укрепляющую пилюлю Али, но он ответил, что никакие пилюли сейчас мне не помогут. Есть люди, Левушка, которые слышат и видят то, чего не могут ни слышать, ни видеть сотни тысяч других. Они одарены особой силой, внутренним зрением и слухом с иной частотой колебаний и вибраций, чем те, благодаря которым воспринимает впечатления и ощущения большинство людей. У тебя есть этот дар – слышать и видеть на расстоянии, но ты принимаешь это за галлюцинацию, результат своей рассеянности. Если бы удар по темени не пришелся так не вовремя, твои способности развивались бы нормально. Теперь же весь твой организм, весь спинной мозг потрясены с такой необычайной силой, что огонь, который живет в каждом человеке непробуженном, как его скрытая сила, внезапно вырвался и смел все преграды, лежавшие на его пути, обострив все твои духовные силы. Когда ты оправишься от потрясения, я объясню тебе все то, о чем говорю лишь скользь. Я хочу только, чтобы ты понял, что ты не болен, не сходишь с ума. Просто в тебе преждевременно раскрыты к восприятию силы, чистотою колебаний выше, больше и гораздо значительнее, чем те, к которым ты привык. Будь спокоен, больше лежи и всеми силами старайся не раздражаться. Никому ни слова о том, что мы сейчас говорили, прибавил он, завидев капитана и Верзилу. Представившееся зрелище было довольно необычно, и издали я никак не мог понять, что же к нам приближается, но и начал сразу же смеяться и сказал: «Ну, поздравляю, Левушка, будешь путешествовать по Константинополю в роли гаремной красавицы». Теперь и я смог рассмотреть большой паланкин с опущенными занавесками, которые несли 2 огромных турка. Я так возмутился, так затопал ногами, что и, весело смеявшийся за минуту до этого, схватил меня обеими руками, усадил и очень серьезно сказал: «Я только что просил тебя не раздражаться и предупреждал о всей серьезности твоего состояния сейчас. Неужели для тебя так мало значат мои слова и все дальнейшие возможности чудесной жизни познания? И неужели же у тебя нет чувства юмора?» «И юмор я понимаю и чрезвычайно дорожу всякой возможностью продвинуться вперед. Но я вовсе не желаю стать комическим персонажем, пусть даже только в глазах матросов», — ответил я запальчиво. «Прежде всего сдержи себя, осознай огромную радость от того, чтобы быть господином самому себе, и оцени заботу капитана. Будь деликатен и прежде всего воспитывай себя так, чтобы находить джентльменскую внешнюю форму для выражения своих, пусть даже очень неприятных чувств. Ищи такт, о котором говорил тебе флорентиец». Группа приближалась. Капитан отделился и подошел к нам, весело размахивая фуражкой. «Как видите, никакой тряски не будет. Перед вами носилки одного моего безногого приятеля, который предпочитает этот способ передвижения всякому другому». «Но, бог мой, вам хуже, Левушка. То были бледны, теперь вы в красных пятнах», — сказал тревожно капитан. Я поборол припадок яростного раздражения и только собрался с холодной любезностью поблагодарить капитана, как в дело вмешался и... «Нет, капитан Левушки не хуже. Это все еще реакция от удара, но он прекрасно дойдет с вами пешком до лодки, и это ему будет даже полезно. А носилки ваши, если бы вы согласились, были бы очень кстати для детей Жанны, чтобы отправить их домой. Жанне придется ездить по делам, а дети связывают ее по рукам и ногам. Если бы вы разрешили употребить раздобытый вами экипаж по моему усмотрению, я бы сейчас же пошел за детьми. Если вы находите, что Левушка может идти пешком, я буду только рад предоставить носилки в ваше распоряжение, — весело ответил капитан и, не подозревавший, какую бурю я пережил из-за него, и пожал мне руку, попросил капитана уложить меня и сказал, что заедет за мной в 6 часов, и мы вместе отправимся к князю, если все это время я буду спокойно лежать в постели. Мы расстались с И и двинулись в путь. Я был счастлив, что отделался от дурацкого паланкина, но внутри у меня еще продолжало клокотать недовольство и самим собой, и капитаном. «Я не понимаю, что за мужчина в Константинополе?» — говорил как бы с самим собой капитан. «Если такая женщина, как Анна, остается свободной, то у здешних мужчин в жилах не кровь, а вода. У нас в Англии она была бы уже 2 или 3 замужем, и из-за нее случился бы 10 дуэлей, ведь это сказочная красота». «Я мало понимаю в женской красоте», — ответил я, — «но думаю, что Анна в самом деле редкостная красавица. Что же касается мужчин, которые ее не покорили, то, думаю, покоряют те, кто хочет быть покоренным, а дерутся из-за тех женщин, которые выбирают, кому себя преподнести повыгоднее. Те же, кто, как Анна, ищут истинной любви, всегда идут очень скромным путем, если не обладают талантом и тщеславием». Капитан даже остановился. Так он был поражен моими словами. «Ай да Левушка, вот так выдал пилюлю!» Разводя руками, сказал он. «Да тебе сколько лет? 50 или 20? Когда это ты успел сделать такое наблюдение?» «Право, не знаю, что вас так удивляет. Ведь ничего необыкновенного тут нет. У нас в России много прекрасных женщин, в которых отсутствует кокетство. Ухаживают ведь не за самыми прекрасными, а за самыми кокетливыми. Эту азбучную истину мне всегда твердил брат при случае». Молча углубившись каждый в свои мысли, мы проделали остальной путь. Добравшись до отеля, мы оба почувствовали, что проголодались, и заказали себе легкий завтрак, который я ел лежа. Закурив сигару после завтрака, капитан опять вернулся к Анне.